Глава 14. Рокот водопада давил на слух. Обычно звуки текущей воды целебны, но сейчас монотонный шум угнетал Шиюна, как и скользкие камни, замедляющие его движение, отчего путь казался бесконечным и с каждым мигом более бессмысленным. Его окружали брызги воды и темнота. Шиюн с трудом переставлял ноги. Эта дорога лишила его всех сил. Сейчас он оказался обычным слепым пареньком. Как быстро он отвык оставаться во тьме. Как страшно оказалось вернуться в мир без очертаний, ориентироваться только на звуки и запахи. Но сейчас все перекрывал шум воды и пахло только водой. Хуэйнэн шел впереди, но его Шиюн не слышал. Когда, наконец, водопад ударил по плечам, заставив пригнуться, Шиюн понял, что не в силах сделать и шага. Он позвал дракона, но тот не отозвался. Мир вокруг замкнулся на бьющих по плечам потоках воды, холоде, боли и тьме. Надо сделать всего один шаг, чтобы оказаться по ту сторону, выйти на территорию закрытого монастыря, преодолев испытание. Один шаг. Но вода словно вбила Шиюна в землю. Еще не поздно вернуться к друзьям. Они поймут. Ван Лин, конечно, будет подшучивать, но в душе будет рада, что им не пришлось расставаться. — Иди, ты знаешь, что должен. Тихо прошелестело над ухом. Дракон не хотел терять возможность стать сильнее. Но хочет ли этого сам Шиюн? Снова проходить через боль тренировок, подчиняться приказам учителя, выполнять выматывающие монотонные упражнения с надеждой, что это поможет. Зачем ему сила? Инжен копит силу, чтобы подчинить 5 городов. Он готов убивать и калечить всех, кто хоть как-то мешает достичь этой цели. Инжен знает, чего хочет. А чего хочу я? Зачем мне сила? Думал Шиюн, чувствуя, как каменеет тело от холода. Нужно было выбирать, сделать последний шаг или вернуться. Может, никогда не смогу найти правильного ответа на эти вопросы. Но верно то, что сомнение и бездействие каждого из нас приведет к победе Инжена. Шиюн собрался с последними силами и качнулся вперед, все же делая шаг. Стало тихо. Легкий ветерок принес запах цветов камнеломки и человеческого жилья. Тьму перед глазами расчертили линии. Ци возвращалась. Шиюн увидел каменные домики, построенные полукругом. На большой площади в центре бились обнаженные воины. Одежда мешает правильно чувствовать тело, точно выполнять движения. На время обучения мы становимся подобны животным и пользуемся лишь тем, что дала нам природа, — сказал Хуйнэн. Именно поэтому я не беру женщин в обучение. Ни одна из них не сможет ходить обнаженной среди столь же обнаженной толпы молодых мужчин. С тренировочной площадки раздался рык, и тяжелый удар сотряс землю. Один из сражающихся упал на землю, сбитый огромным валуном. «Мальчишки любят использовать ци для всякой ерунды. Пойдем, я покажу твой дом. Там оставишь свою одежду». Шиюн поежился. В долине, конечно, было теплее, да и одежда на нем мокрая. Но ее хотелось сменить на теплую и сухую, а не ходить зимой голышом. Хуэйнэн провел Шиюна к крайнему домику. В нем оказалась одна комната с жаровней в центре и 2 кроватями. На одной из них сидел мальчик лет 10. «Новички живут здесь. Раздевайся, я буду ждать на площадке. Думаю, у тебя мало времени, и не стоит его терять». Хуэйнэн ушел, а Шиюн начал снимать вещи, раскладывая их сушиться на кровати. Чувствовалось любопытство соседа, сдерживаемое только присутствием Хуэйнэна. С его уходом должны были посыпаться вопросы. «Ты стар для новичка», — сказал мальчик. Шиюн пожал плечами. «Я уже учусь 3 года, а ты через 3 года будешь стариком. А это только начальный уровень». Шиюн не знал, что ответить. Он задумался о том, куда повесить кисть, и можно ли носить для этого веревку или пояс на голом теле. Получится ли тут использовать веер? «Думаешь, если старше меня, то сильнее?» «Решил, что слишком гордый, чтобы отвечать малявке?» В Шиюна полетела волна жара. Пламя в жаровне взметнулось до потолка. Не задумываясь, он призвал ветер, сбивая поток огня резким ударом воздуха. Шиён схватил кисть и быстро начертил в воздухе, пока мальчик не разнес от обиды их общий дом. «Успокойся, я нем. Верю, что ты обучился достаточно, чтобы дать отпор воину». Разгневанное лицо мальчика менялось на глазах. Жар обиды потух, вместо него пришел стыд. «Извини, тут все издеваются надо мной. Я думал, ты тоже решил, что я слабый ребенок. Меня зовут Лухань». Шиён подумал, что зря он так страшился тренировок. Даже мальчик справился с ним. Впрочем, иногда ребенок способен выдержать больше, чем взрослый, просто не понимая, какой ужас происходит вокруг, и без сомнений доверяя учителю. «Не думаю, что ты слабый, раз провел здесь уже 3 года. Я учился в другом месте, но мой учитель умер». «Разве великий воин может умереть? Или твой учитель был слишком слаб?» Шиён усмехнулся. Детская вера в то, что наставник не может умереть, когда-то была присуща и ему. Увы, любой человек смертен, если он еще не достиг божественного статуса. Но такое удавалось только в древних легендах. Шиён задумался, о чем может мечтать ребенок, с детства запертый в закрытом монастыре, с амбициозными учителями и сильными воинами. «Скажи, что ты будешь делать, когда получишь силу», — обратился Шиён к мальчику. «Ну, я стану великим воином». «Зачем?» «Мое имя запишут в легенды. Я буду убивать юкаев, совершать подвиги». «А ты никогда не думал захватить мир, подчинить себе 5 городов и стать главным правителем?» «Нет, я не думал о таком. Но наш учитель рассказывал одну историю. Некто спросил у учителя Ли Цзы, почему ты ценишь пустоту?» «В пустоте нет ничего ценного», — ответил Ли Цзы и продолжил. «Дело не в названии. Нет ничего лучше покоя. Нет ничего лучше пустоты. В покое, в пустоте обретаешь свое жилище. В стремлении взять теряешь свое жилище. Когда дела пошли плохо, прежнего не вернешь игрой в милосердие и справедливость». «Ты не только воин, но и мудрец. Я рад, что мы будем учиться вместе», — написал Шиён и поклонился мальчику. В первые дни шли физические тренировки, которые ничем не отличались от тех, что проводил когда-то Дэн Фэй. Только нужно было привыкнуть к отсутствию одежды и холоду. Но скоро это перестало отвлекать. Возрастающая нагрузка вытесняла мысли о мелких неудобствах. Шиёну за время странствий, отвыкшему от регулярных занятий, было тяжело. Тренировки выматывали тело, сил хватало ровно на путь до их с Луханем домика, упасть, уснуть, и все снова по кругу. С Шиёном общался только маленький Лухань, его сосед. Остальные 3 учеников делали вид, что Шиёна не существует. Лухань сам старался держаться подальше от взрослых воинов. Потом начался 2-й этап занятий – медитации и работа с Ци. Пусть тренировки были тяжелыми, они разочаровали Шиёна. Драгоценное время уходило, а ничего нового он так и не узнал, ничему не научился. Ветер качал верхушки сосен. На одной из них стоял Ветреный. Так его звали в деревне учеников. И бил своего противника порывами ветра. На другой расположился ученик по прозвищу Грозовой и отбивался от ветреных клинков щитом воздуха. Это больше походило на веселую забаву, чем на тренировку. 3-й ученик, игра в хлопки, неожиданно с земли бросил в сражающихся россыпь мерцающих огней, которые тут же подожгли верхушки сосен. Грозовой вызвал потоки воды, потушившие огонь, а Ветреный сбил с ног иглу в хлопки ураганным ветром. Шиён наблюдал за потасовкой. Зачем ему тренироваться, когда существуют 3 воина, сильных уже сейчас и готовых дать отпор Инжену? Он нашел Хуэйнена в деревне. «Твои ученики — сильные воины. Они могут дать отпор Инжену. Они могли защитить Белый город», — написал Шиён. «Ты ошибаешься. Он раскидает их, как щенков. Знаешь фокусников из цирка?» — спросил Хуэйнэн. «Да, видел выступление одного из них». «Скажи, разве их фокусы не восхищают? Разве тебе не кажутся на их фоне собственные умения никчемными и блеклыми?» «Да, я думал об этом». «Так кто победит в бою, ты или фокусник?» «Я понял. Внешне эффектное не значит эффектное в бою. Тогда то, что делают твои ученики, неэффективно против Инджена? Нет, они просто красуются перед тобой и малышом Лу. В настоящем бою я поставлю на вас, а не на них. Что ты хочешь получить от наших тренировок на самом деле? Восполнить все то, что потерял? Получить достаточную силу, чтобы защитить людей от Инджена? А главное, быстрее вернуться к друзьям. Тогда предлагаю пройти испытание. И ты получишь все, что хочешь. И быстро, если выживешь. Подумай. В деревне не раз появлялись воины, что хотели получить многое, но были не готовы тратить годы на тренировки. Для них в этом месте был другой путь. Но чаще всего он вел к смерти. Потому что сила не дается просто так. За нее можно заплатить временем или деньгами, а можно обмануть судьбу. «Жду тебя завтра у водопада с ответом», — сказал Хуэйнэн. Шиюн сидел на лежанке и думал о предложении Хуэйнэна. Малыш Лу, устав от тренировок, давно спал, укутавшись в одеяло с головой, чем напоминал давно потерянного брата. На мгновение Шиюн вернулся в детство, когда еще не знал, какие горести ждут его впереди. Он словно слышал, как похрапывает на циновках его старая нянька, как переговариваются родители, сидя во дворе и наслаждаясь вечерней прохладой и чайником чая. Маленький Шиюн тогда еще не знал, что судьба размотала шелк со стеблями тысячелистника и зажгла курильницу. Ее предсказание предрекает Шиюну проститься со всем, что ему знакомо, и погрузиться в темноту. Теперь Хуэйнэн предлагает ему обмануть судьбу, чтобы получить силу. Шиюн боится смерти. Он уже встречался с ней, когда лежал, замерзая в снегах, пока маленькие ручки не схватили его за плечи и не потащили к теплу и новой жизни. Умирать страшно. Пугает, что смерть только и ждет, чтобы забрать свою старую жертву, недовольная тем, что она из раза в раз ускользает. Смерть и судьба. Можно ли их переиграть? Шиюн сам не заметил, как в своих размышлениях погрузился в медитацию. Из темноты вышел дракон и лег у его ног. «Снова будешь меня уговаривать принять силу?» — спросил Шиюн. «Разве ты меня послушаешь?» — фыркнул дракончик. «Если дашь хороший совет, то да. Инджен не простит вам Сиджи. Ему должно принадлежать все, что понравилось. Закончив с войной, он будет искать и казнить своих недругов. Боюсь, тогда Ван Лин расстанется не только с руками. Когда-то она спасла тебя от смерти. Не пора ли вернуть ей этот долг? Можно спрятаться. От демонов не спрячешься. Да и где? У вас нет ни денег, ни связей. Вернетесь в свой монастырь? Учитель потратил все свои накопления, чтобы вырастить вас. Теперь вы сами должны заботиться о себе». Шиюн задумался. Силой у него был шанс. Небольшой, но шанс. Если они подкараулят Инджена с небольшим отрядом. Инджен тренируется с детства, Шиюн тоже. Но он был тогда слаб и слеп. Больше сил уходило на выживание, а не на развитие навыков. У Инджена сильные учителя и демоническая кровь, дарующая нечеловеческую силу. Шиюну придется надолго остаться на обучении, чтобы хотя бы сравнять их силы. Но ведь Инджен не будет ждать его, сложив руки. «Думаю, ты и придумаешь правильное решение», — мурлыкнул дракон и взмахнул крыльями, поднимая ветер. Шиюн очнулся и почувствовал свежий запах росы, услышал, как перекликаются птицы. Наступило утро. Шиюн встал и, бросив последний взгляд на спящего мальчика, вышел из дома. Хуэйнэн ждал его у водопада. «Ты предпочел рискнуть? Жаль. Не могу сказать, что это правильный выбор, но он твой. Пойдем со мной». Они прошли вдоль крутого склона скалы, и Хуэйнэн подвел Шиюна к широкой расщелине. Далеко внизу пульсировал теплый свет. Там источник природной ци. Его сила помогает нам. Несколько столетий назад тут находился обычный монастырь. Однажды один из послушников свалился вниз. Его сочли погибшим, но на следующее утро он вернулся, полный сил и с новыми знаниями. Он рассказал, как говорил со своей судьбой, и убедил ее, что достоин большего. Он стал основателем нашей школы, учителем первых воинов. С тех пор ученики пытаются повторить этот путь. Им он кажется легче, чем многие года тяжелого труда. Увы, живыми за все время вернулись лишь двое. Один обрел дар полета, другой — стихосложение, став великим поэтом. Оба они говорили о судьбе. «Ну что, ты готов поспорить с судьбой? Если так, то прыгай. Но у меня чувство, что говорю я с тобой в последний раз». Шиюн поклонился мастеру и шагнул к краю расщелины. Кроме мерцания, внизу ничего не было видно. А что, если он просто разобьется одно расщелины, и все эти истории о получивших силу — просто местные сказки? «Прыгай, я чувствую, там что-то есть», — зашипел дракон в голове, устав от его нерешительности. Шиюн сделал шаг и полетел вниз. Полет закончился резкой, пронзающей все тело болью. Она накатывала волнами. Вокруг снова была темнота. Наконец появилось белое свечение. И Шиюн ожидал увидеть дракона, в надежде выдрать из него побольше перьев, за совет прыгнуть в расщелину. Но перед ним появилась старушка, одетая в простой белый халат. Глаза ее подслеповато щурились. «Кто? Кто явился в мой дом?» «Меня зовут Шиюн», — собственный голос удивил. Похоже, в этом месте он мог говорить. «Еще один обиженный судьбой?» — спросила старушка. Шиюн заметил у нее за плечами огромный мешок из грубой ткани. На нем красовались две крупные заплаты из чистого шелка. «Я хотел попросить силы. Говорят, вы можете помочь?» Шиюн замер в ожидании, но старушка не спешила отвечать. Она смотрела сквозь него, чуть склонив голову на бок. Губы беззвучно шевелились. Будто старушка сама себе нашептывала истории, вызывающие то улыбку, то негодование. Подкинув слегка свою ношу, она заговорила. «Болтуны, только ты сам можешь себе помочь. Значит, считаешь, что я тебе что-то должна?» «Да. Ты отобрала у меня родных. Из-за злого рока я наткнулся на врага, что лишил меня зрения и голоса. Я много потерял по твоей вине. Разве ты не должна мне это возместить?» «Я принесла мешок с твоей жизнью. Он, правда, весьма неказист, и если б не заплаты из чужих жизней, давно бы прохудился. Так ты хочешь променять его на чужой? На чей же?» Шиюн задумался. Эта старуха предлагает поменять его жизнь на чью-то другую. Но что это значит? Не кроется ли в словах ловушка? «Я не понимаю вас, бабушка. Мне нужна сила, чтобы победить врага». «Сила не берется из ниоткуда. Ну, так и скажи, чью ты хочешь? Кто одарен судьбой несправедливо? Тогда, как ты лишь страдал, кто получил все мои дары? Есть ли человек, которого считаешь недостойным даров судьбы?» Над этим Шиюну думать не пришлось. «Инжен», — выпалил он тотчас. Свет тут же погас, старушка исчезла, а тело затопила волна боли, смывая сознание.